Глава 12. У меня всегда было много идей. Именно поэтому я и пошла в пиарщики. А что? Профессия востребованная, как говорила мама, везде пригодится. Да я и сама понимала, что при моих баллах ЕГЭ на поступление в МГУ на бюджет рассчитывать не приходится. Выбрала из того, что было реально. Только на этот раз моя креативность дала сбой. Идеи были, но мне ничего не нравилось. А утро пятницы подкралось, как маньяк из-за куста. В офис я приехала, тем не менее, полная решимости. Две недели работы в Noity Tail остались позади, а я все еще ждала звонка из полиции и... «Можно?» — спросила я Глеба, когда поток несущих свои идеи сотрудников иссяк. Он что-то печатал, как обычно. Я вошла и положила перед ним груду папок. «Вот, это от сотрудников». Он ждал и после нескольких секунд поинтересовался. «А ваша идея?» «Моя? Можно я приду к вам с ней в конце дня? Вы же не уточнили, когда именно я должна предоставить свое предложение?» «Предоставить предложение», — повторил он. «По-моему, не звучит». Черт! Лицо залило краской, и в этот момент как раз зашел Иван. «Третируешь нашу Асю?» Усмехнулся он и, взяв самую верхнюю папку из принесенных, открыл. «Домик для кошек в форме черепа». Он пробежался взглядом по листу. «Подойдет для альтернативщиков и приверженцев субкультур. Оригинально, ничего не скажешь. Спасибо, что череп не кошачий». Смяв листок, он кинул его в урну и посмотрел на меня. «А вы что нам предложите, Ася?» «Вам ничего». «А Глебу Сергеевичу?» Я выдержала паузу. Свое предложение я выскажу позже». «Отстань ты от моей помощницы, Вань», — вмешался Глеб. «На, лучше», — пододвинул к нему папки. «Разбери, что из этого стоит внимания». На обед у меня была флешка с намётками моих идей. Я дописала несколько строчек и распечатала листы. На бумаге все выглядело еще менее привлекательным, чем на экране. «Так, все. Шепнула я сама себе и решительно пошла к кофемашине. Глеб уехал, само собой не сказав мне куда, только велел не дергать его. Когда мне было 16, разница в 8 лет казалась сравни 20. А сейчас? Струйка кофе текла в чашку. Кофемашина в офисе выглядела как НЛО или даже круче. Капучино, латте. Нет, у нас в городе были кофейни. Даже унылый ресторан с претензией на итальянскую кухню, но кофе все пили преимущественно растворимый или как пойдет. Я испробовала почти все режимы, остался только Flat White. Именно его я выбрала. «Привет». Рита зашла, как всегда, с улыбкой в то время, как я допивала кофе. «Глеб у себя?» Я мотнула головой. Уехала и, судя по всему, с концами. Или нет? Я вроде его помощница, но он передо мной не отчитывается. Он ни перед кем не отчитывается. Я документы принесла на подтверждение. С рекламной кампанией новой линейки все с ума посходили. Вчера у меня под вечер ноги гудели жутко. «Каблуки — зло», — констатировала я. «Зато красивое зло». Рита взяла листок со стола и пробежалась взглядом. «Мои идеи в порядке актуальности», — пояснила я. «Только не уверена, что это стоит показывать». «Ну...» Она пододвинула второй и нахмурилась. «Сумка для лакомств, стилизованная под женскую. Смело, конечно. Диван с отделением для игрушек. Но это не так, чтобы ново. Тумбочка...» В ее взгляде мелькнуло снисхождение. Она просмотрела мои намётки до конца. «Что ты об этом думаешь?» «Даже не знаю. Я уже думать не хочу, если честно. Но надо». Она подмигнула мне. Она опять была в свитере, удлиненном с огромным воротом. Узкие черные джинсы облепляли ее, как вторая кожа. Я все еще не решалась на такое, и теперь вдруг подумала, что на фоне Ритки выгляжу старой бухгалтершей на грани пенсии. Да нет, наша бухгалтерша и та при своем 56-м казалась порой более стильной, чем я с 44-м размером. В этот день Глеб так и не вернулся. Прислал сообщение, что его не будет до среды, и чтобы я самостоятельно перестроила его график, исходя из этого. Нормально так. Может, и ненормально, но мог бы он сообщить мне это не без 5-6. В итоге задержалась я прилично. А когда уходила, наткнулась на Риту. Она шла к лифту, одетая в легкий даже на вид полушубок. «Ты всегда задерживаешься?» — спросила я. «Нет, но...» — она засмеялась. «Могу себе позволить. Обременений у меня нет, а работать тут мне нравится». «В смысле обременений?» «В смысле мужа, собак, детей и тому подобного». «А у меня собака», — сказала я зачем-то и улыбнулась, подумав о Биме. «Что-что?» А обременением я его не считала никогда. Это даже звучало как-то неприятно. «А, понятно тогда, что у тебя идеи такие?» Она покачала головой, и я нахмурилась. «Какие?» «Ну, ты только не обижайся, ладно?» Мы вошли в лифт, и Рита продолжила. «Они практичные, что ли? Только Naughty Tail делает премиальные продукты, понимаешь? Не нужно изобретать. Нужно то, за что готовы платить деньги, только и всего». Расстались мы у метро. Рита подвезла меня до ближайшей станции. Настроение испортилось. Хорошо, наверное, что Глеба не будет до среды. И что я задержалась, тоже хорошо. Разговор с Ритой пошел мне на пользу. Мои идеи и правда были основаны на моих желаниях. А кому нужна женская сумочка с отделением для собачьих вкусняшек? Сумки же в торговых центрах покупают богатые. Или нет, в бутиках? Точно не в зоомагазинах.